У Кристин был один сон, преследовавший ее много лет. Впервые он приснился ей в ночь накануне рождения Геуте, но и поныне ей случалось иногда просыпаться в холодном поту, и сердце ее колотилось так, точно готово было разбиться о ребра, потому что ей снова привиделся этот сон. Ей снился крутой склон холма, и на нем цветущий луг, с трех сторон окруженный дремучим еловым бором. А у самого подножия холма приютилось маленькое озерцо, в которое смотрелись и темный бор, и зеленый, пестреющий цветами луг. Солнце уже скрылось за деревьями, и только на самую вершину холма сквозь хвою просачивались его последние длинные золотистые лучи, а на дне озерца среди листьев кувшинок плыли легкие, позолоченные закатом облачка. На самой середине склона, в пушистых зарослях мухоловки и куриной слепоты, в облаках зеленовато-белой пены цветущего коровника, она видела свое дитя. Первый раз, когда ей пригрезился этот сон, она, должно быть, видела Нокве. Тогда у нее было всего двое детей, и Бьюргельф еще лежал в колыбель. Потом, позже, она никогда в точности не знала, кого из своих сыновей она видит во сне. Круглое, загорелое личико под коротко стриженными золотисто-каштановыми волосами напоминало ей то одного, то другого из семерых, но всегда этому ребенку было годика два или три, и одет он был в домотканный темно-желтый кафтанчик, какие носили в будние дни ее малютки. Она сама шила эту одежду из крашеной мхом шерсти и оттарачивала красной тесьмой. Себя самое она видела порой на другом берегу озерца, а иной раз ее как будто вовсе и не было поблизости, однако все совершалось у нее на глазах. Она видела, как ее малыш карабкается по склону и собирает цветы, поворачивая в разные стороны свою маленькую головку. И хоть ее сердце сжималось глухим страхом в предчувствии неминуемого несчастья, в первое мгновение при виде прелестного ребенка на лугу ее всегда затопляла сладостная, щемящая нежность. Потом она вдруг почувствовала, что где-то наверху из чащи леса на опушку вынырнул какой-то живой мохнатый клубок. Он двигался бесшумно, сверкая крошечными злыми глазками. Вот медведь подошел уже к краю луга. Он стоит, поводя головой и плечами, и нюхает следы ребенка. И вот он прыгнул. Кристин никогда не видела живого медведя, но она знает, что медведи так не прыгают. Это не настоящий медведь, у него кошачья повадка. И вдруг он на глазах начинает сидеть. Эта косматая, светлая, исполинская кошка неслышными огромными прыжками несется вниз по склону. Мать изнывает от смертельного страха, но она не может броситься к ребенку и защитить его. Она не может крикнуть, чтобы его остеречь. Однако ребенок уже почувствовал что-то. Он повернул головку и оглянулся через плечо. С тоненьким, жалобным криком он бросается вниз по склону, высоко вскидывая крошечные ножки, путающиеся в высокой траве. И мать явственно слышит, как с легким хрустом ломаются сочные стебли, когда малыш пробирается сквозь сплошные заросли цветов. Но вот он споткнулся обо что-то и рухнул ничком головой вперед. И в ту же секунду чудовище очутилось над ним, выгнув спину и низко склонив голову между расставленными передними лапами. Тут она просыпалась и каждый раз часами лежала, потом не смыкая глаз, пока ей не удавалось наконец стряхнуть с себя наваждение. Да ведь это всего-навсего сон. Она прижимала к груди своего меньшого ребенка, спавшего между нею и стеной, и думала: «Случись это наяву, я сделала бы то-то и то-то, напугала бы чудовище криком или хворостиной, к тому же у меня на поясе всегда висит длинный острый нож». Но едва ей удавалось успокоить себя такими рассуждениями, как ее снова охватывала та невыносимая мука, какую она испытывала во сне, беспомощно наблюдая жалкое, отчаянное бегство своего крошки от неумолимого, сильного и жестокого чудовища. И тогда кровь вдруг закипала в ней, разливаясь по ее членам, и все тело как бы разбухало от этой крови, и сердце едва не лопалось в груди, не в силах выдержать этот страшный прилив. Хижина Инги Бьорк лежала на склоне хребта Хаммер, чуть пониже проезжей дороги, которая здесь круто взбиралась вверх. В хижине много лет никто не жил, а земельный участок нанимал человек, который построил себе жилище поблизости в лесу. Теперь в этой хижине нашел приют бродяга-нищий, который заболел после очередного странствия за сбором подаяния. Когда Кристин узнала об этом, она послала больному еду, одежду и лекарства, но сама еще не выбрала времени его навестить. Она сразу увидела, что бедняге скоро конец. Кристин отдала мешок, который принесла с собой нищенке, вызвавшейся ухаживать за больным, облегчила, насколько могла, страдания умирающего, и, узнав, что уже послали за священником, обмыла страннику лицо, руки и ноги, чтобы он мог принять последнее помазание. В жалкой лачуге висел густой дым, было душно и смрадно. Когда явились две женщины из семьи издольщика, Кристин предложила, чтобы они послали в Йорюнгорд, если им что-нибудь понадобится, а сама простилась и ушла. Она испытывала какой-то непонятный, болезненный страх при мысли, что встретит священника с телом Господним, и поэтому свернула на первую попавшуюся боковую дорожку. Она быстро убедилась, что это всего лишь коротенькая тропинка, протоптанная стадом, и вскоре оказалась в непроходимых зарослях. Бурелом зловеще щетинился спутанными корнями. Там, где Кристин не могла положить себе дорогу сквозь них, ей приходилось перелезать через поваленные стволы, а когда она пробиралась вниз между огромными камнями под ее ногами, то и дело обваливались мшистые комья земли. Все лицо ее облепила паутина, ветки стерегли ее, цепляясь за одежду. Перебираясь через ручей или попадая на болотистую лесную прогалину, она с трудом находила, куда ступить среди частого влажного кустарника. И повсюду, куда ни глянь, столбами висела отвратительная белая мошкара. Она роилась под ветвями деревьев, тучами взлетая над вересковыми клочками, когда Кристин наступала на них. Наконец она вышла на плоские скалы у берега Логина. Здесь склоны поросли редким сорняком, потому что корням приходилось оплетать бесплодный камень. Подлеска здесь совсем не было. Под ногами сухо потрескивал только серовато-белый оленей мох, и лишь кое-где чернели вересковые кочки. Запах сосновых игл здесь был острее и жарче, чем наверху. Этот лес уже с ранней весны. Весь стоял в порыжелом хвойном уборе. Тучи белые мошкары велись следом за ней. Кристин притягивал плеск реки. Она подошла к самому краю обрыва и заглянула вниз. Глубоко внизу белела вода, с грохотом кипевшая по плоским камням между омутами. Однообразный гул водопадов отозвался трепетом в ее измученном теле и душе. Он все настойчивее напоминал ей о чем-то давно прошедшем. Уже тогда она поняла, что не в силах нести на своих плечах ношу, какую сама возложила на себя. Свою невинную, бережно лелеемую юность она отдала на растерзание опустошительной плотской страсти и с тех пор жила в страхе, навеки лишившем ее свободы с той минуты, как она впервые стала матерью. В ранней юности пленилась она мирской суетой, и чем больше запутывалась и билась она в мирских сетях, тем сильнее и крепче привязывала ее эта суета-сует. Силясь защитить своих сыновей, она простирала над ними трепещущие крылья, опутанные оковами земных печалей. Она тщилась утаить от всех свой непрестанный страх, неодолимую слабость своей души. Она ходила, гордо выпрямившись, со спокойным лицом и молча боролась за то, чтобы всеми доступными ей средствами оберечь счастье своих сыновей. А сама каждый миг замирала от тайного, мучительного страха. Что, если их постигнет злая судьба? Я не снесу. И в глубине своей души с тоской вспоминала теперь отца и мать. Они ведь тоже терзались непрестанными страхом и болью за своих детей. И так день за днем, до самой смерти, но они умели нести свою ношу не потому, что меньше любили своих детей, но потому, что любили их лучшей любовью. Но уже ли ее борьбе суждено увенчаться таким концом? Уже ли она выносила в своей утробе стайку беспокойных соколят, которые только и ждут в нетерпении той минуты, когда крылья их достаточно окрепнут, чтобы унести их за 3-9 земель на вершину самой высокой скалы? Отец их, смеясь, похлопывает в ладоши и приговаривает: «Летите, летите смелее, мои соколята!»